Книга третья. Убивающее время. Глава 34. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 5 сентября 3055 года. Старейшина Хан Фелон выглянул в окно здания, предназначенного для герцога Арк-Рояла. Внизу находилось около 2 дюжин людей, пикетирующих здание, мешающих проезжающим автомобилям и собравшим вокруг себя небольшую группу любопытных. Глаза Феона сузились, но полуулыбка была словно приклеена к губам. «Я бы их всех расстрелял», – старейшина Коннелл находился на некотором расстоянии от окна, как вампир, скрывающийся от солнечных лучей. «Правящая каста Арк-Рояла решила оставить вас здесь, но эти люди считают вас предателем, а вы терпите это». Человек из клана презрительно ухмыльнулся. «Но скоро вам придется свыкнуться с мыслью, что вы изменник». Фелон быстро обернулся и бросил на Коннелла холодный взгляд. «Я терплю это в вашем случае». Несмотря на попытки ничем не выдать свою реакцию на слова Фелона, щеки Коннелла покраснели. «Я имел в виду решение оставить Нельсона в живых». Хан клана подавил улыбку. Он знал, что Коннелл отказывается пользоваться фамилией Нельсона, Гейст, потому что для человека из клана это было равносильно признанию наличия у пленника родового имени. Вместо этого он постарался вложить все свое отвращение в слово «Нельсон». Однако оно не могло нести в себе столько злобы. Фамилия Гейст, с другой стороны, отлично подходила для его цели, но Коннелл не мог оставаться в достаточной степени объективным, чтобы понять это. «Я все еще считаю его ценным и объективным источником информации. И я не верю, что он предатель. Его соотечественники, может быть, тоже были невиновны, но вы не стали дожидаться выяснения этого. Вы все равно отказались дать ему боевого робота». «Да», — Фион отошел от окна к массивному столу красного дерева, который принадлежал еще его деду. «То, что я не считаю его изменником, вовсе не значит, что я признаю его способным управлять боевым роботом. Но вместе с тем должен заметить, что записи, сделанные на бильярдном шаре, показывают, насколько он способный стрелок. Это была ловушка, в которую вы и попались. Так же, как попались бы и вы, случись вам оказаться там, вместо того, чтобы дрожать от страха вместе с этими гончими». Из черной глубины глазниц маленькие глаза Коннелла сверкали ненавистью. «Как вы можете находиться с ними? Эти люди все равно, что овцы». «В таком случае я пастух». «Нет, волк». Коннелл указал на него вытянутым пальцем. «Или, по крайней мере, к этому времени вам уже следовало им стать. Ты и я, у нас есть политические разногласия, но в глубине души мы с тобой одинаковы. Мы воины, и люди должны уважать нас. Посмотри на эту толпу внизу. Вместо того, чтобы гордиться оказанной им честью, тем, что волки охотятся на бандитов, напавших на их родной мир, они протестуют против этого. Как ты можешь позволять такое?» Фелон покачал головой. «Как я могу позволять это? Я могу и позволяю, потому что люди имеют право бояться и право показать это. Я не нахожу ничего хорошего в том, что война разразится у меня на родине, но понимаю, что это может случиться, если мы не остановим Красного Корсара. В том, что люди выражают свои страхи и беспокойства, нет ничего незаконного. Незаконно будет арестовать их». Он посмотрел в окно. «Есть ли что-нибудь удивительное в том, что они протестуют против моего присутствия на планете? Те, кто не потерял своих планет из-за вторжения кланов, потеряли во время той войны родственников и любимых. Для них я предатель, но они терпят мое присутствие из уважения к моей семье. Если после смерти моего отца я заявил бы о своем законном праве на наследство, то могла разразиться гражданская война. Между прочим, могу поспорить, что если бы я до сих пор оставался человеком внутренней сферы, то возглавлял бы борьбу против допуска кланов в Арк-Роял». Хан посмотрел на командира 31-й саламы клана Волка и медленно выдохнул. «В душе ты и я разные люди. Мы воины, но ты живешь ради битвы. Ты безрассудная сила, которая оставляет за собой только хаос уничтожения. А я – это неподвижное тело, которое хочет остановить тебя раз и навсегда». Коннелл прищурил глаза. «Ты же понимаешь, что, глядя на вещи таким образом, мы не можем существовать вместе?» «Не совсем так. Мы можем, но для этого тебе придется измениться. Стеллан поднял голову. «Тем не менее, в конечном счете, полковник, мне нет дела до того, что ты делаешь, до тех пор, пока ты выполняешь мои приказы». Лицо Коннелла перекосилось от злости, но прежде чем он успел огрызнуться, в дверь комнаты осторожно постучали, и один из служащих приоткрыл ее, просунув голову в щель. «Простите меня за то, что прервал вас, сэр, но прибыл командир сил местной самообороны». Феллон кивнул. «Пусть войдет. Полковник Коннелл как раз собирался уходить». Он посмотрел на старейшину. «У вас есть мои приказания, полковник. Можете выполнять». Коннелл почтительно склонил голову. «Воля моего хана будет выполнена». Пока Феллон смотрел, как Коннелл уходит, он думал о том, что, несмотря на заключительный вежливый ответ, они все равно неминуемо приближаются к открытому столкновению друг с другом. Если только с этим можно было бы подождать до тех пор, пока Красный Корсар будет уничтожен. Кристиан Келл налил дымящийся кофе из термоса в кружку и передал ее Рагнару. Воин клана сдвинул свой желтый шлем на затылок и с благодарностью кивнул. Крис подул в чашку, которую налил для себя, потом глотнул. «Очень даже неплохо». Рагнар зевнул. «Точно дейтерий для ядерного реактора. Я на ногах с 6 часов, на 4 часа раньше, чем солнце. Но я не жалуюсь, работа продвигается хорошо». Крис согласился с ним, глядя, как огромный город создается на равнине в 40 километрах к югу от базы гончих Келла в Старом Каннауте. В центре его находились маленький городок Дентон и энергетическая компания Маккернана. Когда 5 лет назад Дентон создавался как единый архитектурный ансамбль, всю местность обработали геодезисты, были проложены дороги, налажены воды и энергоснабжение, проведена канализация. Все шло хорошо до тех пор, пока вторжение кланов не отпугнули капиталы инвесторов. Проект был приостановлен, пребывал в забвении и готовился к будущему банкротству. Феллон, действуя через своего отца, национализировал его, расплатился с кредиторами и меньше чем за 2 недели стройка вновь ожила. Городок наводнили плотники, каменщики, электрики и землекопы. Там, где невозможно было выстроить достаточно быстро капитальные дома, устанавливались передвижные. Строительная деятельность создавала поистине карнавальную атмосферу, и народ ответил на это нескрываемым энтузиазмом. Самая большая помощь пришла со стороны беженцев с Рассалхага. Рагнар объяснил Крису, что они считают себя обязанными миру, приютившему их, и таким образом стараются выполнить свой долг. Присоединившись к оборонительным работам, изгнанники вступили в окончательную стадию объединения с обществом Арк-Рояла. Крис оживился, увидев, как 2 строительных робота поднимают готовый блок здания. «Знаешь, а мне жалко, что мы не можем на самом деле пожить в этом городе». Он подмигнул Рагнару и показал на новое здание, стоявшее на небольшом возвышении. «Я думаю, что мне понравился бы вон тот дом. Из него должен быть хороший вид. И к тому же не так далеко от ангаров с боевыми роботами». Рагнар в ответ сощурил глаза. «Я видел, как к нему только что подвели электричество. Мы начинаем опаздывать». Крис задумчиво сказал. «Я не думаю, что земля здесь будет стоить так же дорого и после того, как мы закончим свою работу, друг». Бывший принц Рассалхага широко улыбнулся. «Верно сказано. И тогда тебе ничего не будет загораживать вид из окна, а соседи вокруг окажутся очень тихими». «Строительство продолжается на новой базе гончих Келла в Дентоне», – тихим голосом произнес радиоинформатор. Воодушевленные своей сокрушительной победой над Красным Корсаром на Зендеридже и уверенные в том, что банда Красного Корсара уползла зализывать раны, управляющие гончих начали амбициозную строительную кампанию, которая, как они рассчитывают, будет закончена прежде, чем великий герцог Морган Келл встанет с больничной койки на Таркаде и вернется домой. Офицер службы безопасности выключил радио и остановил машину. От нажатия кнопки двери распахнулись как крылья, и Нельсон выбрался из машины. Он почесал кожу за правым ухом, которая была плотная и сухая после операции, сделанной ему неделю назад. Офицер покачал головой. «Не трогайте, и ухо не будет чесаться». Нельсон с удивлением посмотрел на него. «А как я понял, вы теперь еще и врач, Бейтс?» Боб Бейтс непринужденно рассмеялся. Едва ли, но я помню себя после того, как мне имплантировали датчик. Но вы можете выключить свой, когда не на дежурстве, Нельсон нахмурился. По отношению к нему гончие Кело вели себя очень цивилизованно. Имплантировав специальное устройство в его височную кость, они в любое время могли узнать, где он находится. Несмотря на то, что гончие предпочитали, чтобы он оставался на их базе, иногда они брали его с собой в поездки по окрестностям и в старый Каннаут. Но постоянный зуд за ухом напоминал Нельсону, что он все еще остается у них под подозрением. Бейтс поднес левое запястье ко рту и включил портативный магнитофон. Пятница, 5 сентября 3055 года. Объект Нельсон Гейст. Согласно запросу, посланному им два дня назад и полученному от майора Келла разрешению, я сопровождаю объект в библиотеку астрофизики Университета Старого Каннаута. Бейтс поднялся по ступенькам к библиотеке и открыл дверь, приглашая Нельсона войти. «Не знаю, что вы хотите здесь найти, командующий, но вовсе не возражаю против того, чтобы сменить обстановку». Нельсон улыбнулся. «Когда я найду это, мистер Бейтс, то расскажу вам». «Я расскажу об этом всем, потому что это будет началом моего реванша и концом Красного Корсара». Феллон нажал на визифоне кнопку ответа. «Я здесь, полковник». Дэн Ауэрт кивнул и улыбнулся Феллону быстрой, но доброй улыбкой. «Они действуют по расписанию. Вы говорили, что они будут здесь между 10 и 16. Они только что прибыли в систему и, по-видимому, совершат посадку завтра». Хан Клана кивнул. 11. Загон гончих готов?» «Я отдал приказ, и там уже началась эвакуация». Дэн нахмурился. «Но есть еще одна вещь, на которую мы не рассчитывали». Феон поднял бровь. «Да?» «У Корсара есть два шаттла класса «Властелин», и оба они приближаются к нам». «Два?» — Феон покачал головой. «Это невозможно. Мы уничтожили львицу в Зендеридже». «Скажи это Красному Корсару». Выражение лица Дэна стало суровым. «Это еще не все. Помнишь, как мы получили положительную оценку Т-корабля «Огненная роза», принадлежащего классу «Конгресс»?» «Да, он использовал мощные лазеры, чтобы держать наши истребители на расстоянии, пока спасал «Тигрис». «Правильно, так оно и было. Только теперь этот корабль опознан как принадлежащий к классу «Черный лев». Он по-прежнему называется «Огненная роза» и имеет тот же опознавательный знак, но определенно это «Черный лев». «Но «Черный лев» не имеет энергетического оружия, поэтому он не может быть тем же кораблем, что и раньше». «Львы несут в себе истребителя». Дэн кивнул. «Ты словно читаешь мои мысли». Феон вернулся в кресло, из которого его прапрадед, дед и отец правили Аркроялом. Способность Красного Корсара к столь быстрому переоснащению своего войска таким дорогостоящим вооружением еще раз подтвердила то, что он уже и так давно знал. Она не обычный бандит. Она работает на кого-то еще, и очень простому ответу на этот вопрос он меньше всего на свете хотел верить. Феллон покачал головой. «Пусть идет со всем, что у нее есть. Красному Корсару это не поможет». Жестокая улыбка заиграла в углах его рта. «Она идет к нам, на наше поле боя. Это ее первая большая ошибка, и она заплатит за нее своей жизнью».